О, историки часто грешат подобными вольностями. Мне же видится, что Иуда тот доподлинно знал, что Антигона должны убить, причем убить в этой самой Стратонос Фиргос. А увидев его целого и невредимого возле дворца, понял, что должного не произошло, и не сумел скрыть своих истинных чувств, которые очевидцами были истолкованы превратно. Думается также, что онного Антигона решено было убить подальше от столицы за тем, чтобы царю избежать в глазах народа Каинова клейма, а может, из-за каких-то других соображений, о коих мы можем нынче лишь догадываться. И вновь ты недалек от истины, друг мой. Я говорю это с такой уверенностью, потому что благодаря найденному папирусу являюсь, возможно, единственным в целом свете человеком, кому она известна. Если, разумеется, полагать написанное там истиной. В этом же меня убеждает то, что история, изложенная в свитке, в чем-то противоречит рассказу Флавия, а в чем-то дополняет его. Впрочем, суди сам. 103 год до нашей эры. Иерусалим. «Говорят, ты предсказал смерть брата моего», — прохрипел Аристобул после того, как молоденький прислужник стер пурпурным платком розовую пену с губ его и почтительно отступил за изголовье царского ложа. Старик на несколько мгновений прикрыл желтые глаза. — Ты кто? — спросил царь, помолчав немного. — Иуда! — отрывисто бросил прорицатель с неухоженной бородой. — Смешно! «Я вот тоже Иуда». «Нет, ты Аристобул, убийца матери и брата, присвоивший скипетр Иуды», — безразлично ответил старик. «Здесь игра слов. Скипетр Иуды означает власть над иудейским царством». «Ты, Есей, да, ничего не боишься. И что я велю сейчас содрать с тебя шкуру, ты тоже не боишься». «Не боюсь, и ты не велишь. Ты умрешь раньше меня». «Скоро? Отчего?» Царь вскинулся, охнул и вновь упал на подушки. Юноша за спиной его беспокойно шевельнулся, но он остановил того резким взмахом руки. «Скоро. Вижу, что приближенный прольет твою кровь». «Кто?» «Кто угодно. Неважно». Старик внезапно метнул острый и молниеносный, как дротик, взгляд в прислужника, от которого тот пошатнулся, будто и впрямь ощутил удар. «Он будет лишь орудием в руках Господа». «Господа!» — проговорил Аристобул с неизъяснимой мукой в голосе. В следующий миг его страшно вырвало кровавой слизью в поспешно подставленный слугой бронзовый сосуд. «Я бы посоветовал тебе не лежать, а сидеть, опираясь на подушки, охлаждать левую сторону груди и меньше разговаривать, если бы желал тебе добра. Но я не желаю!» «Ты странный!» — прошептал царь, пытаясь приподняться. «Чего ты хочешь от меня?» «Ничего, это ты меня позвал!» «И верно!» «Скажи, когда я умру, что будет с царством?» «Зачем тебе это знать? Почему ты не спрашиваешь, что будет с тобой?» «Тебе и это ведомо?» «Конечно. Просто я не понимаю, зачем один умирающий спрашивает о судьбе другого». «Так оно погибнет. Когда?» «Зачем тебе?» «Я царь. Я умираю. «Я хочу знать!» — жалобно и упрямо вскричал Аристобул. «Оно проживет ровно втрое больше тебя». «Мне 33, значит, еще 66 лет. А что потом?» «Последнего царя будут звать так же, как убитого тобою брата, Матати Антигон. Он умрет позорной смертью. А похоронит его внук того, кто прольет твою кровь. И я хочу, чтобы ты знал, сын этого человека будет мессией. Безумный старик, ты ждешь, что я поверю в твои бредни? Голос царя взлетел к потолку и разбился о кедровые балки. Я ничего от тебя не жду, Аристобул. Тогда убирайся пророчествовать на базар и радуйся, что сохранил шкуру. Хиския, проводи его до третьих дверей, темно уже, и позови моего врача, наконец. Юноша подбежал к стене, снял с нее факел и почтительно указал гостю рукой на выход. Оказавшись с ним один на один, старик вдруг положил ему руку на плечо и сказал иным голосом, тихим и мягким, «Покажи-ка мне то место». Хиския вздрогнул, но повиновался безропотно. Пройдя полсотни шагов по узкому, вырубленному в белесом камне ходу, он остановился и показал пальцем на большие темные пятна на стене и полу. Иуда осмотрелся, поднял руку, коснувшись низкого свода, прошептал что-то вроде «Зарубить никак». «Закололи, как ягненка». Затем присел на корточки, подержал ладони над кровавым следом, легко поднялся и, оглянувшись, поманил к себе юношу. «Послушай, Хиския, когда тебя выгонят из дворца, найди меня». Он помолчал, а потом прошептал, склонившись к уху мальчика, «Ведь ты же из рода Давидова, верно?» Интонация его, впрочем, была скорее утвердительной, чем вопросительной. 1 сентября 1939 года. Румянтенская пуща. «Боже мой!» — воскликнула Вера. «Неужели этот мальчик и убил царя?» «Вовсе нет», — возразил Бэйр. «В предсказании говорилось не про убийство. Флавий пишет, что некий юный прислужник, выносивший сосуд с кровью царя, поскользнулся и пролил ее на том самом месте, где укокошили Антигона. Придворные подняли страшный гвалт, некоторые кричали, что мальчишка сделал это намеренно, требовали расследования. Но тут царь, которому сообщили о происшествии, сообразил, что это предсказание сбылось таким оригинальным манером и что его смертный час настал. И что? И помер? Натурально? Предсказано же. Наши друзья из Кулапы предполагают, что у него, скорее всего, был стеноз митрального клапана или прободение язвы желудка». Бэр произносил медицинские термины с видимым удовольствием. Ну или какая-то еще чепуха, я не запомнил. Перед смертью царь якобы каялся, что сгубил родную кровиночку. Про заморенную голодом мамашу, заметим, не упоминал. Наверное, та еще была мамаша. Нет, ни один хороший еврейский сын так бы не поступил с мамой, каким бы чудовищем она ни была. Тут я согласен с оценкой Флавия. Дрянь человек был этот Аристобул. А что же наш мальчик? Меня беспокоит его судьба. Да он уже 2000 лет как помер. Мотя, прекратите трепаться. Что сталось с ним тогда? Очевидно, если история на том не закончилась, благополучно смылся под шумок из дворца. Скажите, Мотенька, а это только мне кажется странным, что прислужник, поливший кровью какой-то темный угол, оказывается в центре внимания придворных? Если только сам не вздумает об этом кому-нибудь из них рассказать, по глупости, например, или по чьему-то наущению. Да, не иначе. Интересный персонаж этот, Ессей Иуда, загадочный. Вы не знаете, кто за ним стоял? Скорее всего, он сам за собой и стоял. Конспирологическая тема плохо вписывается в партитуру этой симфонии. Тут играют вдохновенные одиночки, а главное правило — точно как жандармское предписание времен моей мятежной юности. Больше трех не собираться».